Глава 16. После работы Джек и Байрон, не задерживаясь, отправились на такси в город. Док сам поймал машину и назвал неизвестный Джеку адрес. Был вечерний час пик, и автомобили двигались в 4, а кое-где и в 6 рядов. Самые дорогие авто нетерпеливо сигналили и угрожающе рычали мощными моторами, а те, что попроще, покорно уступали дорогу. Но на таксиста, который вез Джека и Байрона, подобные угрозы не действовали. Он ехал так, как считал нужным, и не обращал внимания даже на громкие ругательства. Наконец машина свернула на второстепенную магистраль, а потом выехала на спокойную улицу, куда не доносился шум с Большого проспекта. Такси остановилось, и док небрежно бросил водителю деньги, сказав: «Сдачи не надо». Таксист прикинул сумму чаевых, завел мотор и уехал, подарив на прощание презрительную ухмылку. А Берри еще долго смотрел ему вслед и возмущался. «Нет, ну ты видел, какой жлоб, а? Я ему полкредита оставил, а он еще недоволен». «Куда это мы приехали, док?» — оглядывая старые дома, спросил Джек. «Это не похоже на салон East Stars». «Ижу понятно, что это не салон, потому что East Stars находится в центре города, а в центр города нас без определенного прикида ни за что не пропустят. Поэтому я заказал лимузин и доставку смокингов прямо сюда, на Баланчин. Дом 15, квартира 8. Но пошли, время доставки еще не подошло. Успеем выпить по чашечке чая». Ассенизаторы поднялись на второй этаж, и Байрон позвонил в квартиру номер 8. Дверь открылась, и чей-то приятный голосок произнес: «О, Берри, привет, заходи». Байрон наклонился, и его чмокнули в щеку. Следом за ним в прихожую вошел Джек. «Джек, это моя сестра Сара. Сара, это мой напарник, заслуженный ассенизатор Джек», — представил напарника Берри. «Здравствуйте», — сказал Джек, не в силах отвести взгляд от Сары. «Здравствуйте, Джек», — кивнула Сара, стараясь лучше рассмотреть гостя. В прихожей повисло молчание. Джек молча смотрел на Сару, а Сара на Джека. Неожиданно Байрон хлопнул себя по лбу. «Какой же я дурак! Я же должен был догадаться! Эй, Сара, быстро на кухню, мы хотим чаю!» «Да, Берри», — девушка вздрогнула, словно очнувшись, и ушла на кухню. Как только она вышла, док решительно шагнул к Джеку и, ткнув его пальцем в грудь, сказал: «Вот что, Джек, сейчас нам привезут смокинги, мы оденемся и уйдем отсюда, и ты навсегда забудешь этот адрес, ты понял, Джек? Ты, конечно, мне друг, но Сара — моя сестра. Я ее вот на этих руках носил, когда она была еще совсем крошкой, так что даже не думай, Джек, даже не думай». «Да, Берри, я понял, извини». «Ну хорошо, раз так. Пойдем в комнату, а то чего же мы возле двери стоим?» Следом за Байроном Джек прошел в небольшую комнатку и осторожно сел на указанный ему стул. Он еще не отошел от внезапного явления Сары и чувствовал себя немного оглушенным. Девушка звенела на кухне чашками, и Джек легко представил, как она двигается между шкафами, столами и тумбочками. Такая легкая, гибкая и притягательная. «Сара», — повторил он про себя, и ему показалось, что лучше имени нет на свете. «Сара». Байрон сидел около книжных полок и нервно барабанил по столу пальцами. Поняв, что нужно разрядить обстановку, Джек спросил: «А чьи это рисунки, док?» «Сара училась в художественной школе. Это было еще на Нубии». «Красиво. Еще бы. Она на всех конкурсах занимала первые места», — с гордостью произнес Байрон. Наконец появилась Сара. Она неслышно вошла в комнату, и у Джека, когда он снова ее увидел, прервалось дыхание. «Ты чего пришла?» — строго спросил док. «Ты же просил чай, Берри». «Хорошо, неси свой чай. Только надень что-нибудь поприличнее, чем этот халат». «Ты чего придираешься? Очень хороший халат, новый», — возразила девушка. «А я говорю, переоденься», — настаивал старший брат. Джек сидел молча, стараясь не привлекать внимания хозяев. Его уши и щеки давно горели, как стоп-сигналы, а сердце готово было выпрыгнуть из груди. Теперь, когда он знал, что на свете есть Сара, он не представлял, как будет жить без нее. Девушка отсутствовала пару минут и вскоре вернулась с чаем и в совершенно другой одежде. Но Сару бесполезно было переодевать. Даже в глухом шерстяном платье она была по-прежнему неотразима. Тонкая материя плотно облегала гибкое тело, и девушка была похожа на статую языческой богини. — Эй, а зачем эта третья чашка? — спросил Берри. — Для меня. Я тоже выпью с вами чаю. — Ничуть не бывало. Иди в другую комнату, — потребовал док. — Извините моего брата, Джек, — улыбнулась Сара. — Он не всегда такой. — Я знаю, — сказал Джек, неотрывно глядя в глаза девушки и чувствуя все. Он пропал. «Возьмите вот это печенье, я сама пекла. Спасибо». Джек взял печенье и стал жевать, не чувствуя вкуса. «Вам нравится?» «Да, Сара». «Эй, ну-ка прекратите это сейчас же!» — снова вмешался Байрон. «Берри, мы всего лишь разговариваем», — возразила девушка. «А я запрещаю вам разговаривать!» — крикнул док и ударил кулаком по столу. В этот момент в дверь позвонили. «О, привезли!» Байрон вскочил со стула и помчался открывать. — Вы такая красивая, Сара, — тупо произнес Джек. — Да, — кивнула девушка. — И что из этого? Вы хотите назначить мне свидание? — Не знаю, я об этом еще не думал. — Ну так думайте скорее, а то Берри сейчас вернется. Девушка сидела так близко, и рядом с ней было так хорошо, что Джек позабыл, куда он собирался и как сюда попал. Он видел только глаза Сары. Еще Джек держал в руках ее ладонь, маленькую и теплую, с такой гладкой шоколадной кожей. «Эй, эй!» — доносились откуда-то издалека непонятные звуки, которые, наконец, преобразовались в голос разгневанного Байрона. «Нет, ну вы только посмотрите, они уже держатся за руки!» — кричал Берри, потрясая вешалками с доставленными костюмами. «А чем бы вы занялись, задержись я на полчаса!» «А? В чем дело, Джек? Мы же договорились!» — Уверяю тебя, Байрон, что я... — начал оправдываться Джек, но док не дослушал, швырнув ему смокинг. — Давай одевайся, лимузин будет через 5 минут.